На Алите. На Калисто не существовало ресторанов или столовых. Все можно было получить, не выходя из дому, по специально для этого проложенным трубам. В комнате, где полагалось завтракать, обедать или ужинать, в столовой, как называли ее между собой Широков и Синяев, на особой подставке лежал большой плотный альбом. На его страницах помещалось несколько тысяч названий и рисунков различных блюд. После каждого названия стоял номер. У стены находился автомат с четырьмя рядами цифр на пятиугольной дверце. Каждая цифра подавалась нажиму как кнопка. Чтобы получить требуемые блюда, достаточно было набрать нужные номера и повернуть маленькую ручку. Через минуту раздавался гудок. В аппарате оказывалось все, что было заказано. Блюда были прекрасно приготовлены, на красивой посуде, горячие, теплые или холодные, смотря по желанию. Опорожненные тарелки или стаканы, они были многоугольной формы, но не очень сильно отличались от земных. Ставились обратно в автомат, и поворачивалась другая ручка. Это было все. В калистянских домах не знали, что значит приготовление обеда, мытье посуды и тому подобное. Завтрак на 5 человек был заказан Сингом. Широков и Синяев еще не научились разбираться в названиях меню, но за время полета они привыкли к калистянской пище и могли есть все. «Сколько человек работают на...» Синяев снова запнулся, не зная, как сказать слово «кухня». Широков также не знал этого слова. Очевидно, его просто не было в языке. «На продовольственном заводе? Вы это хотели спросить?» — ответила Бьесси. «Ни одного человека. Приготовление блюд и их доставка в дома производятся автоматически». «А доставка сырья на завод? Мясо, овощи, фрукты?» «Овощи и фрукты доставляются раз в 10 дней. Их складывают в приемники, и на этом все кончается. Что касается мяса, то вы ошибаетесь, если думаете, что это мясо животных». «А что же это такое?» — спросил Широков. «По вкусу это свежее мясо, почти такое же, как у нас». «Когда-то, — сказал Синг, — калистяне, подобно людям земли, ели мясо убитых животных. Но теперь мы не питаемся таким способом». «То, что вы едите, — добавила Бьесси, — мясо, но только синтезированное. Оно более питательно, чем натуральное, и не содержит никаких вредных веществ». «Значит, калистяне не убивают животных. Но тогда их количество может вырасти чрезмерно». «Нам не нужно мясо, но мы используем мех и кожу. Вообще, на Калисто не так много животных. Многие виды уничтожены, как вредные или бесполезные». «А овощи и фрукты тоже синтезируются?» «Нет, этого не нужно. Можно, конечно, синтезировать все, но овощей и фруктов у нас вполне достаточно». «Где они выращиваются?» «Всюду. Не все живут в городах. Большинство ученых и работников искусства предпочитают жить среди природы. Каждый дом окружен садом или полем. Работа в них полезна. Нельзя все время сидеть за столом или в лаборатории». «Можно нам посетить продовольственный завод или такой отдельный дом вне города?» — спросил Синяев. «Разумеется. Вы можете посетить все, что пожелаете». Окончив завтрак, все перешли в спальную комнату. К удивлению Широкова и Синяева, постели были кем-то убраны. «Ничего?» — ответил Гесьян на вопрос Широкова. «Не думайте о таких мелочах. Вы гости». «А кто же все-таки убрал за нами?» «Ну, скажем, я», — засмеялся Гесьян. «Не все ли равно? Мне это было приятно. Больше этого не повторится», — поспешно прибавил он. «Все будет делать домашняя машина». «Спасибо», — сказал Широков. «Но мы могли бы сами». Они переоделись в свою одежду и почувствовали при этом такое удовольствие. Точно долгие годы не видели земных вещей. Даже запах материи, сделанной на земле, был приятен. При этом они снова столкнулись с разницей в понятиях людей и калистян. Чтобы переодеться, им надо было снять бывшие на них костюмы. Но Бьесье, зная, что они хотят делать, не уходила. Пришлось, извинившись, попросить ее выйти. «Наше воспитание, — сказал Широков Синьгу, — вероятно, кажется вам смешным. Нисколько. Понять нетрудно. Человек всегда может понять другого человека, как бы различны они ни были. А вы очень мало отличаетесь от нас». «Вы любезны и вежливы, как всегда», — сказал Синяев. Когда они снова прошли в комнату, смежную с террасой, то застали там несколько незнакомых калистян, которые что-то делали у одной из стен. Есьянь объяснил, что это те, кто взял на себя переделку охлаждения в доме, а также другие мелкие работы. «Когда вы вернетесь, все будет уже закончено», — сказал он. После обычных приветствий один из рабочих, кто их знает, подумал Широков, кто они такие, ведь поручили же крупному ученому доставить наши чемоданы, спросил, не надо ли переключить экраны на имя новых жильцов дома. «Переключите», — сказал Синяев, — «хотя бы на мое имя». «Лучше сделать иначе», — предложил Синг. «Ваши имена трудны для произношения. Настройте экран на слово «земля». «Вы не возражаете?» — спросил калистянин, который, по-видимому, руководил своими товарищами. «Наоборот, это будет только приятно. Тогда мы так и сделаем». «Земля», — повторил он, — «я правильно произношу?» «Приблизительно правильно», — улыбнулся Синяев. «Не забудьте сообщить об этом на пост Каллиста», — сказал Есьянь. В эту минуту на террасу опустилась большая, окрашенная в темно-серый цвет алити. Из нее вышел калистянин и прошел в дом. Вежливо поздоровавшись, он сообщил, что эта алити предназначена для гостей. «Как раз вовремя», — сказал Синяев, — «спасибо». «Научить вас управлять ею?» — спросил калистянин. «Я сама научу», — ответила Бьесье. «Но в таком случае до свидания. Я могу воспользоваться чьей-нибудь алити?» «Возьмите мою», — сказал Есьянь, — «вон ту». Очевидно, желая скрыть свое любопытство, калистянин накинул внимательным взглядом Широкова и Синяева и вышел. «Вы не спросили его, куда он полетел?» — сказал Широков. «А зачем мне это знать? Но ведь он взял вашу алити. Где вы возьмете другую?» «Где угодно». «Да, ответ в калистянском стиле», — подумал Широков. «У них это просто, где угодно, вот и весь разговор». Оставив рабочих хозяйничать в доме, все пятеро вышли на террасу. Алития, построенная специально для Широкова и Синяева, была шестиместной. По изяществу наружной и внутренней отделки она походила на нарядную игрушку, и, несмотря на величину, ее невольно хотелось положить в бархатный футляр, как произведение искусства. «Это новейшая конструкция», — сказала Бьесье. «Управление ею очень просто». «Поразительно», — сказал Синяев по-русски. «С каким вниманием относятся к нам калистяне? Ты думаешь, что цвет алити случайен? Ничего подобного. Я как-то сказал, не помню кому, что больше всего люблю темно-серый цвет. И, как видишь, они это запомнили». «Возможно, что так», — с оттенком недоверия ответил Широков.